Сноска. Аббат де Монтегю. Эдм Монтегю. Умер в 1677 году. Англичанин, духовник Генриетты Английской и ее дочери. Аббат монастыря Сен-Мартен-де-Пантуаз, участник фронды. Посланный во Францию устроить заговор против Ришелье, был заключен в тюрьму. Освободившись после короткого пребывания в Англии, возвратился на жительство во Францию, обратился в католичество. Ему пожаловали аббатство Пантуаз. В дальнейшем пользовался большим доверием Анны Австрийской, находился рядом с ней в последние минуты ее жизни. Мадам утомили скука и принуждения, которые ей довелось испытать подле королевы, своей матери. Она решила, что королева, ее свекровь, хочет возыметь над ней точно такую же власть, и задалась целью привлечь на свою сторону короля, а затем узнала от него самого, что королева-мать пыталась разъединить их. Все это настолько отвратило ее от тех мер, которые навязывались ей, что она не приняла ни одной. Мадам тесно сошлась с графиней де Суассон, которая была в ту пору предметом ревности королевы и неприязни королевы-матери, и помышляла лишь о том, чтобы нравиться королю в качестве невестки. Думаю, она нравилась ему иначе. Полагаю также, что она считала, будто он нравится ей как деверь, хотя, возможно, он нравился ей гораздо больше. И так как оба были бесконечно любезны, оба рождены с галантными наклонностями и виделись каждодневно среди удовольствий и развлечений, окружающим показалось, что они чувствуют друг к другу то самое расположение, которое обычно предшествует великим страстям. Это вызвало немало пересудов при дворе. Королева-мать обрадовалась столь благовидному предлогу воспрепятствовать расположению короля к мадам. Ссылаясь на приличие и религиозные чувства, ей нетрудно было склонить на свою сторону месье. Ревнивый от природы, он стал еще ревнивее из-за наклонностей мадам, казавшейся ему не столь равнодушной к ухаживаниям, как хотелось бы. Отношения между королевой-матерью и мадам с каждым днем становились все более натянутыми. Король оказывал мадам знаки внимания, однако проявлял осторожность в отношении королевы-матери, поэтому, когда она пересказывала месье то, что говорил ей король, у месье появлялось немало оснований, чтобы постараться убедить мадам, будто на деле король относится к ней не с тем уважением, какое хочет показать. Все это создавало заколдованный круг пересказов и пересудов, не дававших ни минуты покоя ни тем, ни другим. Меж тем король с мадам, не выясняя чувств, которые они питают друг другу, продолжали вести себя таким образом, что ни у кого не оставалось сомнений, их связывает не только дружба, а нечто большее. Слухи все разрастались, и королева-мать с месье так настойчиво твердили об этом королю и мадам, что у тех начали открываться глаза, и они задумались о том, о чем раньше и не помышляли. В конце концов было решено прекратить шумные толки, и они, неважно по каким соображениям, договорились между собой, что король будет изображать влюбленность в некую особу при дворе. Перебрали тех, кто, казалось, более всего подходил для этой цели – и среди всех прочих остановили свой выбор на мадмуазель де Пон, родственнице маршала Дальбре. Недавно приехавший из провинции и еще не очень искушенный. Их выбор пал и на мадмуазель де Шемро, одну из фрейлин королевы, причем весьма кокетливую, а также на мадмуазель де Лавальер, фрейлину мадам, очень хорошенькую, очень кроткую и очень наивную. Сноска. Мадмуазель де Пон, родственница маршала Дальбре. Имеется в виду Бон де Пон. Годы жизни. 1644-1709. Будущая маркиза де Дикур и маршал Франции Сезар Дальбре. Граф Миассанский. Годы жизни. 1614-1676. губернатор Гиени. Лавальер Луиза. Франсуаза де Лабом-Лебан, герцогиня де Важур. Годы жизни. 1644-1710. Знаменитая фаворитка Людовика XIV. От этой связи родилось четверо детей, из которых двое выжили и были признаны королем. Не отличалась особенной красотой, но была стройна и обладала превосходными манерами. В момент, о котором идет речь, ей было 17 лет. Тайная героиня празднеств 1664 года, официально посвященных Анне Австрийской и Марии Терезии. Состояние мадемуазель де Лавальер было очень незначительным. Мать ее вторично вышла замуж за Сен-Реми, дворецкого герцога Орлеанского. Таким образом, она почти все время находилась в Орлеане или в Блуа и была счастлива оказаться рядом с мадам. Сноска. Герцог Орлеанский. Гастон Жан-Батист Французский. Годы жизни. 1608-1660. Брат Людовика III, герцог Анжуйский, затем Орлеанский. Участник заговоров против брата и кардинала Ришелье, а затем Фронды. Долгие годы провел в ссылке в Блуа и Орлеане. Его вклад в историю оценивается довольно противоречиво. Когда Лавальер явилась ко двору, все тотчас сочли ее прихорошенькой. Некоторые молодые люди решили добиваться ее любви. Более других ею заинтересовался граф де Гиш. Судя по всему, он целиком был поглощен ею, когда король в числе прочих выбрал ее, дабы ввести в заблуждение свое окружение. По договоренности с мадам, король начал ухаживать не за одной из тех, кого они выбрали, а сразу за всеми тремя. Однако колебания были недолгими. Сердце его сделало выбор в пользу Лавальер, и хотя он не уставал повторять нежные слова другим и даже установил более или менее постоянные отношения с Шемро, все его внимание оказалось сосредоточено на Лавальер. Сноска. Согласно другим свидетельствам, мадам, напротив, отвлекала внимание окружающих, дабы скрыть любовь короля к Лавальер. Граф де Гиш, который не был настолько влюблен, чтобы бросить вызов столь опасному сопернику, не только покинул ее, но даже поссорился с ней, наговорив кучу довольно неприятных вещей. Мадам не без грусти заметила, что король действительно привязался к Лавальер. Чувство, которое она испытывала, возможно, нельзя было назвать ревностью, и тем не менее мадам, наверное, была бы рада, если бы, не пылая истинной страстью, король сохранил бы определенную привязанность к ней, пусть не обладающую силой любви, но все-таки наделенную ее прелестью и очарованием. Задолго до замужества мадам предсказывали, что граф де Гиш влюбится в нее. И в самом деле, как только он расстался с Лавальер, пошли разговоры, будто он любит мадам. Причем заговорили об этом, быть может, даже раньше, чем такая мысль пришла ему в голову. Подобная молва льстила его самолюбию, и, чувствуя такое предрасположение, де Гиш не прилагал особых стараний, чтобы помешать себе по-настоящему влюбиться, не говоря уже о том, чтобы воспрепятствовать возникновению подозрений на сей счет. В ту пору в Фонтенбло репетировали балет с участием короля и мадам. Это было самое приятное зрелище из всех когда-либо виденных, то ли из-за места, где оно проходило, на берегу озера, то ли из-за счастливой мысли заставить двигаться из конца аллеи всех многочисленных участников спектакля, которые, постепенно приближаясь, освещались фавнами, совершавшими свое антре, танцуя перед сценой. Сноска. Речь идет о балете «Времена года», исполненном в Фонтенбло 26 июля 1661 года. Музыка Жана Батиста Люли, либретто Исаака де Бенсерада. Мадам танцевала во втором антре, де Гиш в пятом. Во время репетиции балета граф де Гиш очень часто оказывался рядом с мадам, так как танцевал в той же сцене. Он еще не осмеливался говорить ей о своих чувствах, но в силу установившихся близких отношений с ней отваживался спрашивать, как ведет себя ее сердце и не задето ли оно. Мадам с очаровательной снисходительностью отвечала ему, что порой он позволял себе вольность бежать прочь, восклицая, что ему угрожает неминуемая гибель. Мадам воспринимала это как галантное развлечение и не более того. Окружающие оказались проницательнее. Как уже говорилось, граф де Гиш недвусмысленно давал понять, что у него на сердце, и вскоре на сей счет пошли разговоры. Дружеские чувства, которые питала мадам герцогиня де Валентинуа, немало способствовали мнению, будто у них существует договоренность, и месье, казавшегося влюбленным в госпожу де Валентинуа, считали жертвой брата и сестры. Однако, по правде говоря, госпожа де Валентинуа почти не вмешивалась в их галантные отношения, и хотя брат не скрывал от нее своей страсти к мадам, не она стояла у истоков связей, возникших впоследствии. Меж тем привязанность короля к лавальер все возрастала. Он очень преуспел в своих отношениях с ней, хотя оба проявляли сдержанность. Король не встречался с лавальер ни у мадам, ни во время дневных прогулок, а лишь на вечерних, когда, выйдя из коляски мадам, шел к коляске лавальер, окошечко которой было опущено. И так как дело происходило под покровом ночи, разговаривал с ней без всяких помех. Но отношения королевы-матери с мадам не стали от этого лучше. Когда все поняли, что король вовсе не влюблен в мадам, так как влюблен в лавальер, и что мадам не возражает против того внимания, каким король окружает эту девушку, королева-мать почувствовала досаду. Она соответствующим образом настроила месье. Тот впал в амбицию, возмутившись тем, что король влюблен во фрейлину мадам. Мадам, со своей стороны, во многих вещах не проявляла должного уважения к месье. Таким образом, недовольство нарастало со всех сторон. В то же самое время широко распространились слухи о страсти графа де Гиша. Месье, которому вскоре об этом сообщили, не преминул выразить ему свое неудовольствие. Граф де Гиш, то ли из прирожденной гордости, то ли от огорчения, что месье известна вещь, которой ему лучше было бы не знать, имел с месье довольно резкое объяснение и порвал с ним, словно был ему ровней. Это произошло публично, и граф де Гиш покинул двор. В тот день, когда это случилось, мадам находилась у себя и никого не принимала. Она приказала пускать лишь тех, кто с ней репетировал. Граф де Гиш был в их числе, понятия не имея о том, что произошло. Когда король пришел к ней, она рассказала ему, какое распоряжение отдала. Король с улыбкой ответил, что ей неизвестно доподлинно, кого именно не следует допускать, а затем рассказал о том, что произошло между месье и графом де Гишем. Об этом узнали все, и маршал де Грамон, отец графа де Гиша, отослал сына в Париж, запретив ему возвращаться в Фонтенбло. Тем временем в министерских делах спокойствие было не больше, чем в любовных. И хотя после смерти кардинала господин Фуке попросил у короля прощения за все прошлое, и король даровал ему это прощение, так что Фуке, казалось, восторжествовал над остальными министрами, погибель его, однако, была предрешена. Госпожа де Шеврёз, по-прежнему сохранявшая какую-то долю того огромного влияния, которое имела прежде на королеву-мать, предприняла попытку с ее помощью погубить господина Фуке. Сноска. Госпожа де Шеврёз. Мария де Роган Монбазон. Годы жизни. 1600-1679. Во втором браке жена герцога де Шеврёз, участница заговоров против кардинала Ришелье, а затем Фронды. В молодости была подругой и доверенным лицом королевы Анны Австрийской. Господин де Лек, по слухам, тайно женившийся на госпоже де Шеврёз, был недоволен суперинтендантом. Он-то и руководил действиями госпожи де Шеврёз. Сноска. Господин де Лек, Жофруа, маркиз де Лек. Годы жизни. 1604-1674. Бывший капитан гвардейцев Гастона Орлеанского, участник фронды. Как и госпожа де Шеврёз, неоднократно упоминается в мемуарах кардинала де Реца. К ним присоединились господин Летелье и господин Кальбер. Королева-мать совершила путешествие в Дампьер, и там они пришли к соглашению устранить господина Фуке, а затем добились согласия короля. Сноска. Дампьер. Владение семьи Шеврёз. Близ Ивелин, департамент Сена и Уаза. Задуманный Кальбером арест Фуке произошел по воле короля, а не по требованию его матери. Решено было арестовать суперинтенданта. Однако министры, опасавшиеся, правда, без всяких на то оснований, что в королевстве у него найдется достаточное число друзей, уговорили короля поехать в Нант, дабы оказаться поближе к Бель-Илю, только что приобретенному господином Фуке, ставшим теперь там хозяином. Решение об этом путешествии приняли задолго до того, как было высказано соответствующее предложение, и потом под разными предлогами начали заводить о нем разговоры. Господин Фуке, даже не подозревая о том, что целью сего путешествия была его гибель, ничуть не сомневался в прочности своего положения, и король, дабы окончательно усыпить его недоверие, вместе с остальными министрами обращался с ним с такой отменной любезностью, что никто уже не сомневался, править будет именно он. Король давно выражал желание посетить Во и посмотреть великолепный дом суперинтенданта. И хотя из предосторожности господину Фуке не следовало бы показывать королю свои владения, со всей очевидностью свидетельствовавшие о недобросовестном употреблении финансов, а королю по своей доброте следовало бы отказаться от посещения человека, коего он собирался погубить, тем не менее ни тот, ни другой не выдвинули никаких возражений. Весь двор направился в Во. Сноска. Празднество в Во, устроенное в честь короля 17 августа 1661 года, подробно описано Лафонтеном в письме к своему другу Макруа. Роскошный дворец в Воле-Виконт, им вдохновлялся Людовик XIV при создании Версаля, был отстроен по распоряжению Никола Фуке и после ареста опечатан и значительно позднее, в 1705 году, продан маршалу де Вилару. Господин Фуке решил поразить гостей не только великолепием своего дома, но и немыслимыми красотами всевозможных развлечений, а также редкостной пышностью приема. По прибытии король был крайне удивлен этим, и господин Фуке не мог не заметить его удивления. Однако оба тут же овладели собой. Небывалое празднество удалось на славу. Король был в упоении от обладания лавальер. Полагали, что именно там он в первый раз остался с нею наедине, хотя какое-то время уже встречался с лавальер у графа де Сент-Эньяна, который был доверенным лицом в этой любовной связи. Сноска. Граф де Сент-Эньян. Франсуа Анаре де Бовилье. Годы жизни. Около 1610-1687. Граф. Затем, с 1663 года, герцог де Сент-Иньян, друг и приближенный короля, организатор, вплоть до преклонного возраста, придворных увеселений, губернатор Турени, занимался поэтическим творчеством, покровитель Жанна Росина. Великий драматург посвятил ему первую из своих трагедий — «Фиваиду». 1664 год. Несколько дней спустя после празднества в Во все отправились в Нант. Путешествие это, в коем не усматривалось никакой необходимости, казалось прихотью молодого короля. Господин Фуке, несмотря на четырехдневную перемежающуюся лихорадку, последовал за королевским двором и был арестован в Нанте.